«Не знал, что у тебя есть такой меч», — проговорил Андрей, просто чтобы как-то разрядить обстановку. Не обращая внимания на его слова, Беренди перешагнул через тела поверженных им воинов и направился к большому сундуку в углу комнаты. «Все, теперь твое обучение закончено, Андрейка», — бросил он на ходу, — «собирайтесь, мы уходим из города. Больше здесь оставаться нельзя». Хозяин дома раскрыл сундук и стал торопливо выкладывать на стол самые разные вещи. Весь пол светлицы был буквально залит кровью. Андрей аккуратно, чтобы не перепачкаться, приблизился к своему наставнику. «Что ты задумал?» – тихо спросил он. «Настала пора, о которой ты давно мечтал. Сегодня ты покинешь этот город», – ответил кудесник. «Медлить нам нельзя. Как же мы из города выберемся?» – недоумевал Вадя. «Сами знаете, как ворота теперь стерегут. Вы выберетесь под видом ромейских купцов, торговавших в Самандре, а теперь направляющихся в славянские земли по торговым делам. Сейчас многие купцы уезжают. Это не вызовет подозрений», — отвечал кудесник, продолжая рыться в сундуке. «Видите, я давно уже все подготовил, да вот не предвидел, что так скоро все обернется и что мне самому тоже придется бежать. Наверное, действительно уже старею и теряю хватку», с некоторой грустью в голосе добавил он. «Ты разве не пойдешь с нами?» «Нет, у меня есть еще кое-какие неоконченные дела. Все откладывал их на потом. Пока был здесь, не до того было. Ну, а после сегодняшнего моя миссия тут закончена», — улыбнулся гигант. «Но я помогу вам миновать ворота и провожу, сколько будет можно, чтобы убедиться, что вы в полной безопасности. Симаргл, наверное, будет недоволен твоим уходом», — проговорил Андрей, глядя куда-то в сторону. «Может, зря ты вмешался и раскрыл себя, теперь здесь не останется своего смотрящего». «Не говори глупостей», — заявил маг, — «тебя бы выпытали любым способом тайну огненного оружия, а потом убили бы, и тогда даже я вряд ли смог бы помочь. Не думаю, что боги этого хотели. Как же твоя миссия здесь?» «Ничего, я ведь тоже не вечен, пришлют со временем нового смотрящего. Живо собирайтесь, у нас мало времени, а скоро рассвет, если нас хватится раньше, то нам уже не уйти, а я в одиночку не смогу перебить всю дружину Кагана». Начались лихорадочные сборы. Андрей знал, что Беренди все эти дни не сидел сложа руки, а готовил их побег, но и представить себе не мог, что ему удалось уже так много сделать. Кудесник где-то раздобыл целый ворох ромейской одежды, обуви и даже оружия, а накануне купил нескольких крепких лошадей и даже соорудил тюки с товарами для ромейских купцов. Беглецы, почти безвылазно сидевшие в его подвале, ничего этого не знали, а он как в воду глядел. Теперь все это оказалось весьма кстати. Пока Андрей с Вадей собирались, Беренди навел в лохане какой-то ядовитый раствор и заставил их выкрасить волосы и бороды в черный цвет, а затем настоял, чтобы они выучили наизусть несколько слов и фраз на греческом языке, бывшем в ходу в Романской империи, для достоверности, пояснил он. И вот, долгожданный момент настал. Все было готово. Когда едва только занималась утренняя заря, к городским воротам подъехал небольшой ромейский караван. Знатный купец в добротных дорожных одеждах в сопровождении слуги и огромного проводника восседали на отличных лошадях. Еще несколько лошадей, нагруженных тюками с товаром, шли в поводу. Одновременно на одной из окраин города поднялся страшный переполох. Похоже, где-то вспыхнул сильный пожар. В те времена, при большой скученности зданий в тесноте городских стен, пожар был настоящим бедствием, способным уничтожить полгорода. У караульных сон как рукой сняло. Все беспокоились о своих домах и близких, с тревогой поглядывая в ту сторону города, откуда поднимался столб густого черного дыма. А начальник караула даже послал одного из своих воинов к себе домой, проверить, все ли в порядке с его женой и двором. «Эй, Ромей, куда направляетесь?» Рассеянно поинтересовался он. Видно было, что его мысли сейчас были далеко от места службы. «Эти уважаемые купцы едут в славянские земли», — объяснил Беренди по-тюркски, — «там хотят наладить торговлю». «Гиблое это дело они и удумали», — ответил офицер. «Славяне ведь дикари лесные, с них надо дань брать, а не торговать. Ну, вот они и попытаются начать торговлю, надеются на помощь своего бога», — отвечал кудесник. «Тюю, вот еще чего», — презрительно сморщился хазарин. «Как можно рассчитывать на помощь бога, которого самого распяли? Тоже мне бог. Если он так слаб, что даже себя не смог защитить, то о чем тогда вообще говорить? Ладно, проезжайте, но я этим купцам не завидую. Должно быть, они совсем с ума сошли». «Но, господин», — воскликнул один из бдительных воинов, разве мы не должны о всех выезжающих из города сперва докладывать самому господину Салману и без его личного разрешения никого не выпускать? Верно, согласился офицер. Внезапно Андрей, не сводивший взгляд с Хазарина, проникся его ощущениями, как будто сам на миг стал этим офицером, командовавшим воротной стражей. Ему стало очень неприятно от того, что какой-то мелкий паршивец указывает на его оплошность, да еще в присутствии других воинов. Его авторитет был под угрозой из-за кого? Из-за каких-то никчемных купчишек. Андрей явственно представил глазами начальника караула, что он видит перед собой самых обычных купцов и ничего больше. Это наваждение длилось всего несколько мгновений. Андрей снова стал собой и, чтобы до конца сыграть свою роль, выкрикнул недовольным тоном несколько фраз на греческом языке. Так, брякнул не в попад, первое, что пришло в голову, даже не вдаваясь в их смысл. Главное было изобразить из себя грека. Вряд ли эти грубые воины понимали по-гречески. Вот видите, наши гости недовольны, что их задерживают, поддержал его Беренди. Господин Салман ищет бунтовщиков и мятежников, а это же простые купцы. Разве и так не видно? Неужели они похожи на тех или других? Да из каких это пор здесь распоряжаются рядовые стражники? Он очень недовольно посмотрел на воина. Тот, словно съежившись под этим убийственным взглядом, опустил глаза и пробурчал что-то невразумительное. В самом деле, взорвался офицер, побагровев от злости, кто здесь начальник? Я, начальник. Это же просто купцы, солидные люди. Пропустите их, я сам доложу господину Салману. Воины молча расступились, и купцы, выехав, наконец, за городские ворота, припустили крупной рысью. Андрей был вне себя от счастья и полной грудью вдыхал пьянящий воздух свободы. Да, теперь он был, по-настоящему, свободен. «Ты, молодец!» — крикнул ему на скаку Беренди. «Ловко ты сейчас разобрался с этим глупым хазарином, и перемещение, наконец, освоил. Я почувствовал, как ты вчера из подвала во двор переместился. Это важное умение мага. Теперь я за тебя спокоен. Вижу, что ты готов. Спасибо», — отвечал Андрей. «Все это благодаря тебе и твоей науке. А помнишь, как у меня сначала ничего не получалось? Не жалко тебе было свой дом, Беренди?» — спросил Вадя. «Добрый ведь был дом, зачем ты его спалил?» «Надо было все следы замести и внимание охраны отвлечь», — отвечал кудесник. «Пусть теперь думают, что мы все там погибли, а дом этот мне уже все равно не нужен. В Самандар я больше не собираюсь возвращаться. Вероятно, могила моя будет в другом месте», — невесело заключил он. Маг замолчал, видно было, что в душе он переживал, и больше никто не решался беспокоить его лишними вопросами. Ехали долго. К полудню все, и люди, и кони притомились, и решено было сделать привал. Беренди заявил, что здесь их пути разойдутся. «Передохну немного с вами и пойду своим путем. Дальше, вы уж сами», — сказал он, — «дорогу я вам укажу. Поедете налегке, так быстрее будет. А я сперва все следы тут замету и потом весь этот наш караван поведу в другую сторону, чтобы сбить со следа погоню». «Думаешь, будет погоня?» — с некоторой опаской спросил Вадя. «Уверен, что будет. Скоро Каган с Беком все разузнают и пошлют отряд в погоню по нашим следам. Вот я их и поведу за собой. Если они тебя настигнут, что тогда?» — не унимался отрок. «Не настигнут. Я повожу их немного по лесам, чтоб совсем запутать, а потом исчезну». «Куда же ты направишься?» — спросил Андрей. «В империю Ромеев, в древний город Византии, который вы, славяне, теперь Царьградом зовете. Дело у меня там неоконченное. Не стану спрашивать, какое», — сказал Андрей. «Правильно», — кивнул Беренди. Постепенно наступала весна. Дни становились все длиннее и теплее. Теперь можно уже было не опасаться морозов, снегопадов и метелей, которые заметут все дороги. Хотя по ночам все еще было прохладно. Костер весело потрескивал, но Андрей чувствовал некоторую грусть. За все это время он так сильно привязался к своему наставнику, что скорое расставание с ним вызывало тоску. «Не грусти», — словно прочитал его мысли Беренди, — «все птенцы рано или поздно покидают свои гнезда и уже никогда в них не возвращаются. Такова природа, а мы ведь тоже часть ее. Вот и ты теперь отправишься в самостоятельный полет. Неужели мы больше никогда не свидимся?» — спросил Андрей, и сердце его сжалось. «То лишь одним только богам ведомо», — лукаво улыбнулся кудесник. «Вот, при случае, у них и спросишь». «Идет, что и спрошу», — упрямо заявил Андрей. «Ты действительно думаешь, что я готов и мое обучение закончено? Хотелось бы, конечно, побольше времени, но, что есть, То есть, философски заметил его наставник, все твои внутренние механизмы запущены, все методы ты знаешь, так что, теперь ты и сам можешь совершенствоваться. Главное, почаще к себе прислушивайся, и не к разуму, он слаб, а к самой душе, своему внутреннему чувству, они лучше знают, доверяй больше им. Что такого может почувствовать душа? Громко спросил Вадя, это же тебе не рука, а летело, как ею чувствовать, ТСС? Вдруг предостерегающе поднял руку Беренди, слышите, где-то вдали вдруг завыли волки, это было неожиданно, до сих пор они не встречали даже их следов. Андрей невольно поежился, господи, опять волки, терпеть их не мог, ну, не сложились у него с ними отношения. Андрей еще до сих пор не забыл свою первую встречу с этими серыми хищниками, случившуюся в таком же лесу почти год назад. «Ну, подумаешь, волки воют», — храбро заявил Вадя, поглаживая прямой рамейский меч на боку, «авось нас не съедят». Тут волчий вой снова повторился, но теперь уже гораздо ближе и сразу с нескольких сторон. Было в этом вое что-то необычное, что-то зловещее, отчего у Вади мороз пробежал по коже. «Похоже, нас окружают», проговорил отрок, вращая головой во все стороны. Храбрости в его голосе несколько поубавилось. «Не нравится мне это», — проговорил Беренди с беспокойством. «Что-то чувствую, что-то недоброе. Давно уже ничего подобного не ощущал. Вой все приближался. Действительно было такое ощущение, что большая стая их медленно, но верно окружает. Хищники словно перекликались друг с другом. Да, откуда им тут взяться, волкам-то?» — удивился Андрей. «Может, лошадей наших учуяли?» – не очень уверенно предположил Вадя. «В детстве, помню, в наших лесах волки как-то на домашнюю скотину нападали и на лошадей тоже, но людей побаивались. Может, пронесет и они нас испугаются?» «Нет», – вдруг заявил кудесник, – «эти не испугаются, эти волки необычные». И, словно в подтверждение его слов, из-за соседних кустов показалось несколько крупных матерых хищников. Вадя был изумлен. «Боги, что это? Никогда еще не встречал таких огромных и холеных зверюк в лесу. Не волки, а прямо лоси какие-то. Спаси нас, сварог-заступник!» Андрей со злости схватил с земли палку и запустил в них. «Ну, пошли отсюда!» – заорал он на них. Волки отскочили в сторону, но далеко не ушли, а продолжали кружить вокруг, бросая на людей злобные взгляды. И тут, с разных сторон, их появилось еще несколько. Лагерь оказался окружен. Внезапно, Андрей ощутил нечто странное. Какой-то могильный холод и тоска словно обуяли его душу, голова неприятно загудела. Беренди тоже вскочил. Вся его густая шевелюра, словно шерсть животного, буквально встала дыбом, а глаза загорелись каким-то страшным звериным огнем. Ноздри его расширились от тяжелого дыхания, и он издал вдруг какое-то нечленораздельное рычание. Никогда раньше Андрей не видел своего обычно спокойного и уверенного в себе наставника в таком возбужденном состоянии, даже там, в его городском доме, когда он расправился с воинами Кагана. Было во всем его виде что-то совсем нечеловеческое, и это было по-настоящему страшно. Магический кинжал на боку буквально припекал, словно у него под одеждой были тлеющие угли. Схватив его в руку, Андрей увидел, что рукоять светится тусклым изумрудным светом. «Твою мать, волкодлаки! Только не это, не сейчас!» Андрей быстро огляделся, но никого не заметил. Беренди же, словно бык, всем телом развернулся в сторону ближайших деревьев и вперил в них немигающий взгляд, будто именно с этого места ожидал угрозы. Он не ошибся. Раздался громкий треск ломающихся сучьев, и из-за деревьев, уже не таясь, вышел человек. То, что перед ним волкодлак, Андрей сразу понял и почувствовал. Маг был уже не молод и очень высок, лишь немного уступая ростом Берендию. Его абсолютно белые волосы рассыпались по широким плечам. На его вытянутом и узком лице играла злорадная ухмылка, очень похожая на оскал хищника, а холодный и надменный взгляд источал скрытую ярость. На этот раз волкодлак был не один. У него за спиной показался еще один его сородич, очень похожий на него самого, но чуть пониже ростом и явно моложе. «Ну здравствуй, Беренди, вот так встреча. Не хочешь представить меня своим спутником?» Неожиданно раздался его хриплый, лающий голос. Глава 14. Глава 14. Веймир. Буквально прорычал Беренди. «Ты здесь?» «Да еще и братца своего младшего привел». «Верно, это я, Веймир, твой старый друг», — издевательским тоном ответил волкодлак. «Ты, вижу, стареешь, Беренди, теряешь хватку. Еще немного и мы с братом, наверное, могли бы почесать тебе спинку у костра. Убери подальше своих зверушек, а то, как бы им не пострадать, сказал кудесник, угрюмо кивнув на волков, окруживших их маленький лагерь, будешь потом о них жалеть и меня обвинять в напрасной жестокости. Мне их не жалко, рассмеялся Вейнир коротким лающим смехом. Такого добра в лесах еще много отыскать можно. Что тебе надо? Спросил Беренди, не сводя сурового взгляда с ухмыляющегося лица волкодлака. Зачем ты здесь? Может, ты явился, чтобы разрешить наш давний спор? Так я давно готов, ты же знаешь. Или опять будешь от меня бегать, трус? Да, время пришло. Таково было пророчество, а они всегда исполняются. Мы ведь не молодеем, верно? Сколько еще можно откладывать? Пора бы уже и тебе последовать в мир теней вслед за твоей обожаемой Бертой. Веймер стал серьезным, ухмылка пропала с его лица и на нем осталось только выражение лютой ненависти. Когда-нибудь это все равно случилось бы. Так почему бы не теперь? В ответ Беренди издал громоподобный рык, словно раненый зверь. Глаза его метали молнии. Он был ужасен в гневе, даже бесстрастные волкодлаки немного отшатнулись. Верно, мерзкая тварь, таково было пророчество. И не смей, подлец, упоминать имя моей несчастной Берты. Он скинул шубу и расправил могучие плечи. Готов. Как же я давно этого ждал. О, дорогая, сегодня ты будешь сполна отмщена, или я умру здесь, и мы воссоединимся с тобой в мире теней. Проревел он. Беренди, кто это? Вставил слово Андрей. Что происходит? Вы знакомы? Но ответа не последовало. Оба мага были сосредоточены только друг на друге. Взаимная ненависть буквально переполняла их. Весь остальной мир как будто перестал для них существовать. Похоже, они были хорошо знакомы, но не слишком-то ладили. Успел шепнуть ему внутренний голосок и быстро заткнулся. «Не спеши, это еще не все», — продолжил разговор волкодлак. «Здесь не из-за тебя и нашего старого спора. Прежде всего мне нужен этот смертный», — он бесцеремонно кивнул на Андрея, словно тот был какой-то вещью, вернее он нужен моему господину. Он и послал меня за ним. Сначала я заберу его, а потом мы разберемся с тобой раз и навсегда. «Не знаю, зачем он вам нужен», — прорычал Беренди. Но его вы получите только через мой труп. Ты знаешь, меня это вполне устроило бы, рявкнул Веймир. Его спутник сделал было какое-то движение, но Веймир повелительным жестом остановил его. Оставайся на месте, брат мой, сказал он, это наша битва. Он мой. Сегодня мы решим наш давний спор между собой. Сегодня все будет кончено, Беренди. Восклицательный знак, что я слышу. Презрительно хохотнул кудесник, не знал, что в тебе есть благородство. Подлый убийца, мы будем биться один на один, именно так, я воин своего клана, а не убийца, крикнул Вейнир, для меня честь прикончить очередного паршивого Берендия, это даже не убийство, это подвиг, и я сделаю это сам, тотчас же в одной его руке вспыхнул ярким изумрудным огнем магический шар, а в другой словно из воздуха появилась огромная секира, Берендия ответил тем же, только его шар был красного цвета, а в руке он сжимал уже знакомый Андрею меч. С ужасающим треском в воздухе столкнулись две молнии, красная и изумрудная. Во все стороны посыпались снопы искр. Одна волна магической энергии накатывалась на другую. Но силы магов были равны, никому не удавалось одолеть противника. Тогда оба они взлетели вверх, меч и секира со звоном скрестились. Они с огромной быстротой закружились друг вокруг друга прямо в воздухе, нанося и отражая удары с неимоверной для человека скоростью. У Андрея даже голова закружилась. Казалось, он видит какую-то ускоренную запись, а Вадя и вовсе смотрел на все это действие, просто открыв рот. Наконец, оба противника одновременно отскочили в стороны. Они тяжело дышали, испепеляя друг друга гневными взглядами и переводя дух для очередного раунда своего необычного поединка. «Ничтожный трус!» – рассмеялся вдруг Беренди. «Мы что же так и будем с тобой состязаться в искусстве владения магией, как наши старые хлипкие учителя, или биться примитивным оружием людей? Разве мы забыли, кто мы, каковы древние традиции наших народов? Где зов твоей поганой крови, волкодлак? Чем ты?» – прорычал тот. «Мы, мужи древнего рода, гораздо древнее и людей, и чародеев. А как наши предки решали свои споры? Забыл, слюнтяй, избалованный магией и оружием, это недостойно наших кланов. Я хочу убить тебя или умереть здесь самому, но достойно. По нашим древним традициям, если ты не трус, принимай мой вызов на древний поединок. Да будет так, я принимаю твой вызов», — яростно крикнул Вейнир. «Никто не сможет сказать, что я спасовал перед жалким, рыжим вонючкой и смог победить его только с помощью магии или оружия. Если ты так настаиваешь, то я разорву тебя, так же, как это делали мои далекие предки. Мне это доставит даже еще большее удовольствие». Андрей быстро переводил взгляд с одного мага на другого, ничего не понимая. Они говорили какими-то загадками, а у Вади вообще глаза уже давно на лбу были от всего увиденного. Чем-то все это должно было закончиться, и развязка оказалась просто фантастической. Такого бедный учитель истории вполне себе нормальной средней школы номер 25 никак предвидеть не мог. Оба противника одновременно отбросили свое оружие, магические шары тоже угасли. И внезапно, прямо на глазах у изумленных Андрея и Вади, волкодлак в один миг превратился в гигантского волка. Глаза его пылали зловещим изумрудным огнем. В ту же секунду раздался громоподобный рев, и вместо мудрого наставника Берендея перед ними предстал огромный и разъяренный бурый медведь. «Это был шок, Матерь Божья!» — еле прошептал оцепеневший Андрей. «Они оборотни!» — только и смог выдохнуть полумертвый Вадя. Дико заржали и рвались с привязи их обезумевшие лошади. А затем раздался глухой шлепок. Это Вадя рухнул без чувств от страха и ужаса. Тем временем враги с страшным ревом яростно бросились друг на друга. Началась немыслимая, какая-то фантастическая битва огромного медведя с гигантским волком. Такого Андрей не видел даже в фильмах ужасов. Противники сплелись в единый клубок, безжалостно терзая друг друга, лязгали стальные челюсти, мелькали жуткие когти, горели лютой ненавистью нечеловеческие глаза. В разные стороны полетели окровавленные клочки медвежьей и волчьей шерсти. Это было что-то невероятное. Фантасмагория какая-то, а жестокая битва оборотней продолжалась. Медведь был массивнее, но волк проворнее, так что силы были почти равны. Наконец, в один момент, волку не удалось увернуться от удара ужасной лапы со страшными когтями-кинжалами. С коротким визгом он кубарем отлетел в сторону, истекая кровью, и уже не смог подняться. Медведь издал победный рев и устремился добивать поверженного врага. Но тут раздалось злобное рычание, и на него со спины вдруг прыгнул другой огромный волк. Увлеченный битвой гигантов Андрей даже не заметил, как второй волкодлак, до того молча наблюдавший за поединком, решил вмешаться. Он тоже преобразился и пришел на помощь своему брату в самый решающий момент, когда тот стал проигрывать. Медведь взвыл и сцепился с новым противником, а Веймер стал с трудом подниматься. Собрав все силы, он снова кинулся в бой. Ситуация резко изменилась. Теперь медведь оказался сразу между двумя противниками. Он отшвырнул второго и опять, повернув к Веймеру свою ужасную окровавленную пасть, страшно заревел. Но братья-волкодлаки уже не собирались отступать. Теперь их было двое на одного. «Сделай же что-нибудь!» — крикнул пришедший в себя Вадя. «Но что?» — отвечал Андрей. Внезапно в нем словно что-то закипело, какая-то энергия. Всей душой желая помочь Берендею, он выкинул руку вперед, и в ней неожиданно вспыхнул магический шар. Андрей метнул взгляд в сторону второго волкодлака, и тут же ослепительно яркая молния буквально вылетела из его руки, как стрела из лука, и, следуя точно за его взглядом, ударила прямо в брата Веймера. Огромный волк, не ожидавший такой атаки, с диким визгом отлетел в сторону, в воздухе запахло паленой шерстью. «Ага, получай, падла!» — заорал в каком-то экстазе Андрей. Подумать только, он только что сам осознанно применил магическую энергию в самых, что ни на есть боевых условиях против мага-оборотня. Класс! Эх, видели бы его сейчас друзья и коллеги учителя. Но помечтать или насладиться своим успехом у него не получилось. Второй волкодлак вскочил с яростным рычанием, один его бок дымился. Он хотел было кинуться на Андрея, но увидев краем глаза, что Берендей снова подмял слабеющего с каждой минутой Вейнера, вдруг как-то коротко пролаял, словно отдал приказ. В ту же секунду стоявшие безучастно вокруг лагеря волки ринулись на людей. Это было неожиданно. В пылу событий Андрей с Вадей про хищников уже даже и позабыли. А, между тем, это были не шутки. Звери были крупными и матерыми, и действовали они явно по магическому приказу. Просто так отпугнуть их, как обычных волков, было нельзя. Натравив хищников, чтобы ему опять не помешали, волкодлак снова кинулся на помощь своему брату. Андрей замешкался лишь на долю секунды, и этого вполне хватило матерому волку, чтобы броситься прямо на него. Молодой человек успел выставить перед собой руки, и магический кинжал пронзил зверя прямо в сердце. Но волк был довольно крупным и тяжелым, он по инерции с такой силой врезался в человека, что сбил его с ног. Андрей беспомощно забарахтался под тушей убитого зверя, пытаясь скинуть его с себя. Это получилось не сразу, и плохо ему пришлось бы, но над ним внезапно возник Вадя, полоснув мечом по ближнему хищнику. Тот с визгом отскочил в сторону, оставляя за собой кровавый след. Теперь битва продолжалась, так сказать, на двух фронтах. Представители древнейшего магического племени бились друг с другом, а обычные люди – с волками. Ваде удалось ранить и отогнать еще одного хищника, но пока он отвлекся на него, другой сумел сзади вцепиться ему прямо в ногу. Отрок закричал от боли и, извернувшись, пронзил зверя мечом, но тот, уже даже издохший, вцепился в его ногу мертвой хваткой. Ваде упал на одно колено и выронил меч. Тут же остальные хищники изготовились, чтобы прикончить человека. Не помня себя от злости, Андрей метнул в них свою магическую энергию. Мало что соображая, он действовал на инстинктах, даже ни в кого не целясь конкретно. Тем не менее, неведомая сила буквально разметала волков, словно ураган. Они заскулили и разлетелись в разные стороны, как плюшевые игрушки. Теперь на этом фронте на некоторое время был достигнут успех. Андрей беспокойно глянул на продолжавшуюся битву оборотней. Вейнир уже совсем ослабел, и медведю удалось, освободившись на миг от объятий второго противника, опрокинуть своего врага на спину. Стальные челюсти сомкнулись на горле волкодлака. Тот захрипел и забился в конвульсиях. А его брат, видя все это, вдруг снова обернулся человеком и, выхватив из воздуха такой же кинжал, что был и в руках Андрея, всадил его в бок медведю. Тот страшно заревел, но, несмотря на рану, не выпустил свою добычу. Раздался громкий хруст, и Вейнир безжизненной куклой повис в его зубах, медленно превращаясь снова в истерзанного и окровавленного человека. Второй волкодлак, издав дикий рев, преобразился обратно в волка и бросился на раненого и слабеющего медведя. Схватка закипела с новой яростью. Они сцепились в единый клубок, и Андрей даже не представлял себе, как же ему помочь в этой ситуации своему старому наставнику. Хорошо еще, что обычные волки больше не возвращались. Очевидно, они освободились от магического влияния волкодлака, которому было сейчас не до того, чтобы продолжать их контролировать. Обретя свободу, бедные хищники, оставив на поля боя нескольких своих мертвых сородичей, поспешили убраться подальше. Эта угроза миновала, оставался только волкодлак. Несмотря на тяжелую рану, натиск гигантского медведя был страшен. Как ни пытался волк вывернуться и вцепиться ему в горло, ничего не вышло. Пользуясь своей массой, медведь буквально подмял его под себя и растерзал. Все было кончено. Андрей обвел взглядом их истоптанный, изрытый и разгромленный лагерь. Всюду была кровь. Он один остался по сути невредимым. Вокруг были разбросаны трупы волков. Рядом с ним стонал Вадя, привалившись к одному из тюков. Штанина его была разорвана в клочья, и вся нога была в крови. А чуть поодаль, на трупах двух растерзанных бледных людей, лежал весь израненный косматый Беренди, снова принявший человеческий облик. Видя, что с Вадей все более или менее в порядке, Андрей кинулся к своему наставнику. Могучий маг был еще жив. Он тяжело дышал, был весь покрыт кровавыми ранами, грязью и пылью. В боку кровоточила страшная рана, нанесенная магическим кинжалом. «Беренди!» – отчаянно закричал Андрей, тряся его за плечи. «Теперь ты отмщена, моя возлюбленная Берта!» – шептал словно в бреду Беренди, не открывая глаз. «Отомстил за тебя, как поклялся тогда, он мертв. Веймер, это подлая собака, теперь он мертв, и его брат тоже». Внезапно кудесник открыл глаза и взглянул на Андрея. «Это ты, Андрейка?» Вздохнул он, «значит жив, слава богам. Теперь ясно, кто мой последний ученик. А я все гадал, ты молодец, а я вот оплошал. Видишь, никогда не верь волкодлакам. Подлые шакалы, их племени чуждо благородства берендеев. Но я умираю со спокойным сердцем. Моя жена, Берта, негодяй Веймер убил ее много лет назад, я поклялся отомстить». Кудесник уже с трудом говорил, «теперь, уже скоро, моя Берта, я иду к тебе». «Нет, Беренди, держись, я сейчас тебя перевяжу», — закричал Андрей, «все будет хорошо». «Нет, друг мой, уже не будет». Такая рана, нанесенная магическим оружием, смертельно. Умирающий маг, собрав последние силы, даже слегка улыбнулся. «Поверь, я это знаю и чувствую, пришел мой конец. Как жаль, что я не успел, мой сын, он в Царьграде. Послушай, прошу тебя, ты должен помочь». Но договорить Беренди уже был не в силах. Изо рта у него хлынула кровь, глаза закатились, и он упал замертво прямо на руки своего последнего ученика. «Беренди!» – застонал Андрей, сжимая безжизненное тело наставника. «Теперь его душа уже направляется в мир теней, чтобы присоединиться к его предкам», — печально подал голос Вадя. Пораженный гибелью кудесника, он на секунду даже забыл о собственных страданиях. «Проклятие!» — в сердцах воскликнул бывший учитель, Он хотел сообщить мне что-то очень для него важное, какую-то свою тайну. Он хотел, чтобы я помог, но не успел. Теперь мы об этом уже никогда не узнаем, вздохнул отрок. Это верно, Андрей уронил голову на руки. Ты узнаешь, Андрей, раздался неожиданно прямо в его голове немного грустный, но четкий голос. Расскажу тебе все вместо него. Глава 15, Симаргл. Удивленно воскликнул Андрей, узнав голос в своей голове. «Ты мне все расскажешь, с кем это ты говоришь?» Удивленно откликнулся Вадя, оглядываясь по сторонам. «Тут же никого нет, ты в себе?» Андрей схватился обеими руками за голову, пытаясь сосредоточиться, а его отрок удивленно на него таращился, не понимая толком, что происходит с его товарищем. «Наверное, он думает, что я помешался, раз сам с собой разговариваю», — подумал Андрей. «Может, со стороны, так оно все и выглядело». Ну, не мог же он сказать ему, что слышит какие-то голоса. «Да, пришло время многое тебе рассказать», — снова раздался в голове бывшего учителя ясный голос, но чуть позже. «Сейчас тебе надо оказать помощь своему спутнику и успокоить его, а после мы поговорим». «Верно», — спохватился ведун. «Вадя, ты как, что с ногой?» «Ничего хорошего», — скривился от боли отрок. «Тяпнула меня эта зверюга знатно. Кровь до сих пор идет. Проклятие! Теперь не скоро буду бегать. Какой из меня теперь беглец? Стану для тебя обузой», — с грустью сказал он. «Не говори ерунды», — ответил Андрей. «Дай-ка гляну, что там у тебя». Рана, нанесенная волчьими клыками, оказалась довольно серьезной и глубокой, но крупные сосуды и сухожилия, похоже, не пострадали. Это было большим облегчением. Хотя, конечно, Андрей не был врачом и поручиться за точность диагноза не мог. Прежде всего, они тщательно промыли рану чистой водой из подтаявшего ручья, весело журчавшего всего в нескольких шагах. Потом, чтобы остановить кровотечение, Андрей туго перетянул ногу ремнем вместо жгута и наложил плотную повязку из разорванной на полосы чистой рубахи. «Кажется, кровь остановилась», — сказал Вадя, осматривая повязку. «Порядок. Ну как, сильно болит?» — участливо поинтересовался Андрей. «Болит, зараза», — признался отрок. «Как же нам теперь быть? Далеко мне не уйти». Положение было невеселое. Хотя рана Вади не была смертельной, но все же, довольно серьезной. Нога опухла, и идти он действительно почти не мог. В довершении всех бед, почти все их лошади во время сражения с испугу сорвались с привязи и унеслись куда-то в лес. «Поди их теперь найди». Осталась только одна, которая оказалась привязана крепче других. А ведь у них с собой было довольно много всяких вещей. Разборный шатер, большой котел для варки пищи, одеяло, одежда, оружие и многое другое, что запасливый кудесник собрал в дорогу, а также запас провианта. Все это, да еще их двоих в придачу на одной лошади было не увести. Задумаешься тут. Перевязав и уложив на одеяло Вадю, Андрей занялся наведением порядка в разгромленном лагере и снова разжег костер, а после чего приступил к печальной церемонии похорон. Лопат у них с собой не было, был только один заступ, да тяжелый меч Берендея. С этими орудиями Андрей весь измучился и ковырялся почти до самого вечера, прежде чем смог вырыть две довольно большие могилы, одну для своего наставника, а вторую для волкодлаков. Все же, тоже люди, а не звери, хоть и необычные, объяснил он свое решение удивленному Ваде. Отрок, как мог, помогал ему, но толку от этого было немного. Андрей дико устал и буквально валился с ног, но достойно похоронил всех магов, водрузив на небольшой свежий курган над могилой Беренде увесистый камень, который он, с помощью Ваде, еле доволок. Андрей, наконец, позволил себе передохнуть. «Придется нам, наверное, здесь заночевать», — проговорил он, с трудом переводя дух. «Меня нет сил. Я больше, наверное, и двух шагов не сделаю». Он в изнеможении присел к огню, и беглецы жадно принялись за вечернюю трапезу, которую кое-как шканделья на одной ноге успел приготовить Вадя. Только теперь Андрей понял, как сильно проголодался, весь с самого утра у них еще маковой росинки во рту не было. «Спасибо тебе, друг», — сказал он, — «что спас мне жизнь, когда меня волк подмял. Если бы ты не подоспел, остальные меня порвали бы. Надо было бы сразу поблагодарить, да вся голова другим была занята». «Чего там, Андрейка?» — махнул рукой отрок. «Сегодня мы оба друг друга спасали, а дальше тебе и вовсе еще со мной намучиться придется. Так, что я такой спаситель, которого теперь самого спасать нужно». «Ничего, выберемся», — уверенно заявил бывший историк, уплетая свой ужин. «Нельзя нам здесь надолго задерживаться», — сказал с беспокойством отрок. помнишь, что кудесник днем про погоню говорил? Неспроста ведь сие сказывал. Чуял, значит. А ну как люди Кагана уже по нашему следу идут, что тогда? Бегун то теперь из меня сам знаешь какой, а лошадь у нас на двоих одна, не уйти нам. Он прав. Снова прямо в голове Андрея раздался голос Семаргла, о котором он, за всеми этими заботами, уже почти позабыл. Нам надо поговорить. Ладно, Вадя, отдохни-ка пока немного, а я отойду по нужде, сказал тут же, как можно непринужденнее, Андрей. Ты это, далеко, слышь, не заходи, резко приподнялся на одной руке отрок, одновременно второй рукой притягивая поближе к себе меч, не оставляя меня одного надолго. Не боись, улыбнулся Андрей, скоро, тут рядом буду, а ты кричи громче, ежели волкодлаки опять нагрянут. Да ну тебя вовсе, в сердцах отмахнулся Вадя, накличешь еще лихо. Андрей отошел немного от лагеря и сразу же увидел почтенного старца в белоснежных одеждах. Он сидел, слегка ссутулившись, на широком пне, опираясь на резной деревянный посох с причудливым золотым наконечником. «Здравствуй, Андрей», — немного устало поприветствовал он бывшего учителя. «Тебе здравствовать, старче», — отвечал тот, — «как же это вы так могли допустить, чтобы мой наставник и ваш смотрящий погиб?» — в сердцах спросил Андрей. «Пришло его время», — вздохнул двуединый бог. «Вы об этом наверняка знали и ничего ни мне, ни ему не сказали». В словах Андрея чувствовался упрек, он догадывался, что его ждет. «Уже как-то говорил тебе, что все в этом мире должно идти своим естественным чередом», — сказал старец, глядя прямо в глаза собеседнику, «рождение и смерть, в том числе. Мы не можем вмешиваться в этот естественный ход, иначе наступит хаос. Однако, когда вам было нужно, вы это делали», — Андрей чувствовал, как недовольство внутри него нарастает. «Берендей столько лет на вас работал, а вы его бросили». «Да, ты прав. В исключительных случаях мы иногда вмешиваемся», — согласился Семаргл. «Каждое такое решение — огромный риск для всего мироздания. Ведь все тесно взаимосвязано. Легко можно навредить, а не помочь. Поэтому мы не можем делать это всякий раз. А смертным и вовсе не дано знать свою судьбу и будущее наперед. Увы, но их удел — проживать свою жизнь в полном неведении своей судьбы до самого конца. Берендей об этом знал, знаешь ты. Значит, вам можно, а нам нельзя? Несправедливо, как то получается. Кто говорит о справедливости? Сама жизнь несправедлива. Разве справедливо, чтобы одни пожирали других? Но это естественный порядок вещей, а иначе хаос, мрак и небытие. Вот этого мы и стараемся не допустить. В этом нам помогают смотрящие. У каждого своя роль. Теперь и ты, ведун, один из них.